оставить нас, покинуть милый сердцу уголок, что привычкам и нам дорог, что знаком вдоль поперек. Может, черная гордина, полыхающий гнездо, ну, конечно, уж не поиск неизведанных дорог. Вот опять пришла весна, и цветут сады. Понимаю, мне от них так просто не уйти. Одному дороже дело, и не всех влечет поток. Если в поисках нет хлеба, то в какой походе прок? Обустроенное место хорошо налажен ты. Постоянство плюсов много, если очень домоги. Налились в полях хлеба голос колоску. Понимаю я от них, так просто не уйду. Октябрь озорной разукрасит кроны леса позолоченной листвой. Птицы бросят крик прощальный, дом оставив нам пустой. Я опять хожу печальный, словно раненый стрелой, и смотрю с тоской на небо, пью, глотаю груз. Может, следующей весной я отправлюсь.